Daily Mail, а черносотенный царьград воинственного путинского олигарха Малафеева, именно его охранником был Гиркин Стрелков, радостно цитирует: «Честно говоря, если бы эта война не изображалась в крайне примитивных сказочных терминах, как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, мы могли бы достичь нынешней стадии гораздо раньше. Но лучше уж поздно, чем вообще никогда». Это он о возможном отказе Запада о поддержке Украины. Ветер, как ему кажется, дует в эту сторону. «Царьград» переводит Хитчинса довольно точно. Хитчинс еще и продолжает: «Если мы действительно заботимся о народе Украины, то нам было бы гораздо лучше заняться продвижением прочного мира, чем разжиганием и оплатой продления войны, в которой настоящие украинцы умирают и страдают, не получая ничего особенного взамен». Как именно предполагает он добиться прочного мира, прямо не сказано, но ясно, что речь идет о популярной среди латентных путинистов формуле «мир в обмен на территории». Возвращение земель, отданных России в 2022 году, выглядит все менее и менее вероятным по мере того, как дни сокращаются. Поскольку Хитчинс в лучших путинских традициях обнуляет украинские мотивировки, мол, украинцы ничего не получают вследствие своего героизма, для него и чувства Украины по поводу утраты своих территорий не принципиальны. Ну подумаешь, зато мир. Назвать его прочным, конечно, либо беззастенчивая спекуляция, либо непростительная наивность, но многие настолько напуганы путинской риторикой, что согласны уже и на мирную передышку. «Возьми себе шубу, да не было б шуму». Российская пресса очень любит цитировать комментарии так называемых простых людей, рядовых читателей, когда они совпадают с ее пожеланиями. Тогда они попадают даже в топ Яндекса. Комментарии простых британских читателей к этой колонке, сплошь насмешливые, «Царьград» не цитирует, а зря. Он мог бы узнать, что Питер никогда не подводит, всегда доносит до нас влажные мечты Путина. Можно бы рассмотреть бэкграунд Хитчинса, персонажа своеобразного, не зря называемого в комментариях «Мистер Ченч». Начинал он как московский корреспондент Mail on Sunday, поработал и в Вашингтоне, начинал как социалист и сторонник лейбористов, в 90-е законсервировался, он известный борец против однополых свадеб, называет себя христианским консерватором и британским галлистом. Понятное дело, он пылкий антипрививочник, хотя обижается, когда его так называют. Мы подробно говорим о Хитчинсе, потому что в его лице нам явлен предельно наглядный портрет путинских поклонников среди пресловутых англосаксов. Это защитник старых добрых ценностей, искренне не понимающий, в чем интерес Британии в ведении дорогостоящей и рискованной войны в Юго-Восточной Европе между двумя коррумпированными и плохо управляемыми обломками старой Советской империи. Это нормальное такое уравнивание жертвы и агрессора, потому что в Украине нельзя сделать вдох, не столкнувшись с коррупцией. Ну и в России тоже бардак. Обычный спор двух неупорядоченных славян между собою. В чем интерес Британии? Интерес Британии, прагматик-то эдакий, состоит в том, чтобы поддерживать в себе идеализм, единственное, что позволило ей выжить и сохранить влияние после распада империи, единственное, что позволило ей оказаться в числе победителей во время Второй мировой. Хитчинс не понимает, что на прицеле у Путина вся Европа и в перспективе весь мир, в терминологии гопников, гейропа и англосаксы. Он думает, что раз Путин противник нетрадиционных браков, называющий себя христианином и консерватором, то он свой. Ему там пишут в комментариях: он никогда не упускает возможности подпустить необходимую пропаганду. По его любопытному мнению, для сверхдержавы вполне приемлемо убивать мирных жителей, особенно детей и стариков. Его единомышленники прицельно бомбят больницы и школы. Они специализировались на нападениях на убежища и жилые дома в своих трусливых ночных атаках. Но ведь в Украине коррупция. И многие украинцы действительно стараются сбежать от войны через румынскую границу. Насколько комфортнее жить в мире, в котором все не так однозначно, и украинцы тоже, знаете, несовершенны. Ведь не бывает так, что одни грешники, а другие святые. К сожалению, бывает, хотя эта ситуация в высшей степени дистёрбинг. Но христианскому консерватору как раз полагалось бы знать, что в историю периодически вторгается метафизика, что этическую однозначность никто не отменял, что в главном христианском источнике, Матфей 5:37, прямо сказано: «Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». От лукавого разговоры об ошибках и несовершенствах Украины и о всенародной поддержке лидера России. От лукавого – прагматический подход типа «что мы забыли в Юго-Восточной Европе, где враждуют два обломка чужой империи». На ваших глазах самая большая в мире страна напала на соседа, чья территория и население несопоставимо меньше. На ваших глазах она убивает мирное население этого соседа, мотивируя убийство расширением НАТО на восток. На ваших глазах она превращает цветущие города в дымящиеся руины, где бомбят убежища и пытают в подвалах. На ваших глазах она крадет украинских детей и заставляет их публично благодарить похитителей за спасение. И после всего этого вы утверждаете, что в мире не бывает чистого добра и чистого зла, потому что действительно очень сильно разбаловались в своем комфортном мире. Высшей ценностью в этом мире является порядок. И несколькими абзацами ниже, уже заговорив на другую тему, Хитчинс уверяет: «Свержение тиранов может принести хорошие кассовые сборы, но если вы замените их анархией, вы сделаете жизнь людей намного, намного хуже». О том, что целью свержения тиранов являются вовсе не кассовые сборы, а элементарное спасение тысяч жизней и старых добрых ценностей, Хитчинс не думает вовсе. И не надо думать, что он одинок. У него полно единомышленников среди истеблишмента любой европейской страны. Но что мы, право, опять об этой Украине? Не бывает чистого добра и чистого зла. Вероятно, главной исторической заслугой Владимира Зеленского когда-нибудь объявят именно то, что он доказал. Бывает. То есть вернул нас к ситуации, пусть не сказочной, в этом слове есть оттенок пренебрежения, но мифологической. К однозначности оценок и чистоте критериев. То есть не побоялся сыграть роль чистого добра, когда на него полезло чистое зло. К чести нации, она поддержала его выбор, а может быть и вынудила к нему. Если это объявят впоследствии заслугой Владимира Путина и дадут ему в аду некоторые послабления, пускай. Говорил же его главный нынешний покровитель в упомянутой книге: «Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Я не буду с тобой спорить, старый софист, что означает «тень, знай свое место». 5. Для многих в России трансформация Владимира Путина из банального чиновника в клептократа была естественной, а вот прыжок из клептократов фюрера оказался как-то внезапен и необъясним. Либеральные мыслители, повторявшие мантру Бродского «но ворюга мне милее, чем кровопийца», были шокированы самой стремительностью перехода из первой категории во вторую. Когда Бог посещает мир, он не заботится о комфорте принимающей стороны. Не думаем, что ссылка на Колоковского гарантирует нам критическую неприкосновенность. Скорее, напротив, само его имя вызывает яростное неприятие у многих. Мы настаиваем лишь на том, что религиозная трактовка мировой политики легитимна, что в окончании эпохи Просвещения есть уже тот, возможно, единственный плюс, что экономический и географический детерминизм в трактовке истории перестал быть безальтернативной стратегией, а стало быть, история перестала быть ареной действия исключительно производственных отношений, скучных, как красно-кирпичное фабричное здание. На смену этому зданию воздвигается дом с привидениями, бродить по которому страшно, однако интересно. Владимир Путин пришел к власти не потому, что продемонстрировал так называемой семье свою лояльность, и не потому, что тогдашняя президентская администрация сочла его эффективным бюрократом. Вклад олигархов в его назначение, ошибки его противников, экономическая конъюнктура играли в его триумфе пренебрежимо малую роль. Владимир Путин стал президентом потому, что его личный миф лег на хорошо удобренную почву. Россия ждала Мефистофеля, сочетающего в себе функции разведчика, мстителя и покровителя искусств. Чтобы понять причины этого ожидания, мы должны вернуться примерно на 1000 лет назад. На протяжении человеческой истории главных описательных мифов было не так много. Самый древний из них – миф о падшем ангеле, бунтаре против Бога. Некая сила, отпавшая от Бога в силу гордыни и низверженная за это с небес, вечно пытается вернуть себе прежнее положение. Для этого она пытается выслужиться, выполняя троякую функцию – карательную, разбираясь с теми, кем Господь брезгует, покровительственную, защищая профессионалов своего дела, художников или ученых, и разведывательную, докладывая на небеса о динамике земной жизни. В какой-то момент требования сатаны, он же Люцифер, вернуть его на небеса становятся императивными. Или ты возвращаешь меня в свой сонм, восьмерку, двадцатку, как бы это ни называлось, или я уничтожаю мир, который ты отдал мне в управление. Разрешение этого мифа происходит на наших глазах, но есть в нем ключевой момент. На землю для исправления ситуации посылается Сын Божий, как бы усовершенствованный и благой вариант Деницы, своего рода Деница 2.0. Он освобождает сатану и примиряет его с Господом, а о деталях этого процесса мы знаем очень мало. Нам известно лишь то, что первый восставший против верховного божества Титан по имени Прометей был освобожден от наказания сыном Зевса Гераклом, после чего, как неясно указывает миф, примирился с богами. В христианстве намеки на такое развитие особенно темны, но на наших глазах украинский конфликт прольет, наконец, свет на Божий замысел относительно человеческой истории. Наиболее известна фаустианская часть мифа, поскольку лишь она касается человечества непосредственно. Именно на эксплуатации этого мифа Владимир Путин стал президентом. Он всегда позиционировал себя как разведчика, а миф о разведчике был в России наиболее популярен во второй половине 20 века. Разберем эту историю подробнее, ибо генезис и стабильность путинской славы представляют особенный интерес. К разрешению этой загадки никто из политологов даже не приблизился, потому что ищут они не там. Просвещение оправдало Фауста, а значит, отчасти легализовало и Мефистофеля. Человечество не заслуживает того, чтобы им занимался Бог, и он отдал его на откуп наименее противному из духов ада, а именно Люциферу, носителю света, покровителю наук. Не станем идеализировать Люцифера и его античного двойника Прометея, тоже носителя света. Очевидно, что он несет людям свет или огонь не для того, чтобы снабдить их горячей пищей. Он собирается сделать их своей армией и возглавить их поход против богов или единого бога. Не случайно Прометей – любимый герой атеистов вроде Маркса, посвятившего ему юношескую драму в стихах. Самым популярным героем советской литературы, или написанной в советское время, но не входящей в советский канон, становится именно Воланд – полезное и приемлемое зло, ибо добра мир не заслуживает и не выдерживает, ведь все не так однозначно. Воланд – образ власти, действующий применительно к изначальной человеческой порочности, к рабской человеческой природе. Идея полезного, а потому приемлемого зла, вообще была главной русской идеей 20 века. Фаустианская конструкция «мастер под покровительством сатаны» была ведущей не только в романе Томаса Манна, подводящем итоги немецкой истории, но и основной в главных советских текстах «Каменный цветок» Бажова, упомянутый роман Булгакова, а в 60-е годы в романе Стругацких «Трудно быть богом» и цикле исторических хроник Юлиана Семенова о Штирлице. Штирлиц в его романах ведет подробные диалоги со священником и ученым, соответственно, с пастором и Плейшнером. Этот урок почерпнут не только у Воланда, беседующего с мастером и апостолом, но и у Румата Исторского, спасающего Будаха и отца Кабани. Воланд, Румата и Штирлиц – все трое с чертами Остапа Бендера, как доказала Майя Каганская в книге «Мастер Гампс и Маргарита», стали основой будущего имиджа Путина, который опирался именно на Штирлица, также работал в Германии, активно общался со священниками и покровительствовал искусством. Люцифер – главный разведчик и покровитель разведчиков, падший ангел, воспринимался человечеством как раз в качестве носителя прогресса и отца ремесел, и Прометей тоже как будто наделил людей техникой. Беда в том, что это техника самоуничтожения, а не развития. И под маской прогресса Люцифер несет то самое, о чем предупреждал Достоевский – полное закрепощение под маской полного освобождения. Весь технический прогресс Люцифера – нужен исключительно для того, чтобы ограничивать свободу. К творческому духу он отношения не имеет, а имеет к комфорту. Вообще, попытки отмазать Люцифера предпринимались в истории неоднократно. Краткий итог им подвел Томас Венслова в фундаментальной статье, увы, мало замеченной, к демонологии русского символизма. Можно было назвать ее шире – к демонологии XX века. Учение о двух разных аспектах, двух разных личинах демонизма наиболее основательно развил Вячеслав Иванов. Иванов ставит в них вопросы, относящиеся к судьбам российской и мировой общественности, а также пытается углубить теологическую концепцию злого духа, догматически, как известно, разработанную лишь в общих чертах. Согласно Иванову, должны быть выделены по крайней мере два богоборствующих в мире начала – это Люцифер и Ариман, дух возмущения и дух растления. По учению церкви, оба они могут расцениваться лишь как два лица единого дьявола. Люцифер причастен к самоопределению человека, к самоутверждению, в том числе и творческому самоутверждению личности. Его энергия есть подоснова исторически данной, не преображенной в соборное делание, культуры. В этом смысле люциферизм не губителен. Но если человек и культура застывают в устойчивых формах, если исчезает тяга к постоянному переходу на высшую ступень, Люцифер оборачивается Ариманом, духом косности, отчаяния и злобы. Ариман есть зло во всей его мелкости, во всем его ничтожестве. Люцифер – князь мира сего, Ариман – его палач. Нетрудно заметить, что Иванов здесь описывает и подвергает критике важной тенденции современной ему цивилизации. Люциферизм соотносится с индивидуализмом и демократией традиционного образца. Царством Аримана оказывается националистическая, милитаристская, безлично организованная Германия, легион и соборность, но в не меньшей степени и Россия в ее исторической данности. Мы все, увы, хорошо знаем эту Ариманову Русь, Русь тления, противоположную Руси воскресения, Русь мертвых душ, нетерпимого только, но и боготворимого самовластия, надругательство над святынью человеческого лика и человеческой совести, подчинение и небесных святынь державству сего мира. Русь самоуправства, насильничества и угнетательства. Русь зверства, распутства, пьянства, гнилой пошлости, нравственного отупения и одичания. Мы знаем на Руси Аримана нагайки и виселицы, палачество и предательство. Ведом нам и Ариман нашего исконного народного нигилизма и неистовства – слепо и злорадно разрушительного. Не будет преувеличением сказать, что Иванов в своих статьях 1916 года угадал черты тоталитаризма, хотя бы в той мере, в какой они вызревали в недрах российского и германского общества. Ариманово царство в его описании есть царство костного сверхпорядка, оборачивающегося распадом человеческих связей, хаосом, торжеством энтропии. В противопоставлении Люцифера Ариману существен и другой момент, хотя он и не выражен Ивановым столь же отчетливо. Люцифер, содействуя человеку в строительстве культуры, причастен к знаковости, к созданию форм и систем. Ариман есть обнаженная антикультура, деструкция знаковости, бесцельное разрушение живой системы и формы, тот, кто все пятнает и портит. В этом смысле он сходен с ненавязываемым Юлией Кристовой. Люцифер – Деница, хорошо известен в христианской традиции. Ариман – прежде всего зороастрийская мифологема, Акамана, Ангромайнью, проникшие в манихейство, в демонологии иудаизма и другие. Однако ивановское представление о двух лицах мирового зла, по-видимому, находит свой непосредственный прототип в демонологии Байрона, на что Иванов намекает и сам. Люцифер – дух гордыни и познания, выступает в байроновском Каине. Ариман, верховное божество зла, чудовищное, но по сути бессильное, описан в Манфреде. 6. Подозреваю, что это противопоставление, которое многим задурило головы, по сути своей ничуть не лучше противопоставления Ленина и Сталина. Ленин был, конечно, умней, и целью его было разрушение империи, но до всякого Сталина отстроилась у него та же самая империя. Оба сводили мир к плоским материальным стимулам. Оба отличались глубоким неверием в человека и презрением к нему. Ленин и Сталин были одинаково бесчеловечны, хотя бесчеловечность Ленина азартней и по-человечески ярче. Оба не лишены демонического обаяния, хотя обаяние это разное. Ленину не случилось дожить до старости. Не то, думается, старость его могла быть ничем не лучше сталинской, омраченной манией величия, резонерством и паранойей. Дьявол многих заморочил своим люциферическим, творческим, прогрессистским ликом. Однако носитель света, или носитель огня в древнегреческом варианте, приходит к человеку не для того, чтобы сделать его жизнь комфортнее, а для того, чтобы набрать себе войско против Бога. Сущность всякого Люцифера, каким бы гордым богоборцем и в широком смысле прогрессором он ни являлся, слово «прогрессор» нам еще многократно понадобится, аримоническое, то есть консервирующее. Каждый прогрессор – представитель спецслужбы, тайной полиции, навязывающий массе свое представление о норме. Всякий Люцифер – разведчик и покровитель искусств. Решительное развитие образ Воланда получил в 60-е годы. В это время появляются два ключевых текста, которые подготовили путинский миф, определив его победу в 90-е. Первый – роман Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом», где в средневековом Арканаре на отдаленной планете действует разведчик Земли Антон, он же Дон Румато Исторский, прогрессор, аристократ, атлет, человек остроумный и высокомерный, глубоко презирающий местные власти – и оказывающий покровительство немногочисленным профессионалам, в которых заинтересована Земля. Это ученые отец Кабани и Будах, а также отдельные мыслители и поэты. В свободное время Румато ведет богословские диспуты с отцом Кабани и Будахом, а также разбойником Аратой Горбатым, арканарским пригожным, требующим дать ему земное сверхоружие. Второй роман определяет,